Ну, трусишка, убегающая от звона мечей с поля сражения, признавайся, какую еще каверзу придумал ты мне? — шутила Нанда. — Вам я каверзы придумать не в силах. Вы вмиг все рассеете, только взглянете своими звездами. — Как? — прервал меня Ананда. — Так я не только звон мечей, но и звезды? — Ну, тут ж я не виноват, что матерь жизнь дала вам глаза звезды. Это вы с нее спросите. А вот что сказать капитану? Я еду к нему на пароход обедать. Что ему от вас передать? — спросил я, представляя себе радость капитана, если бы Ананда послал ему привет. — Это хорошо, что ты так верен другу и думаешь о нем. Пойдем со мною. Я, может быть, что-нибудь для него и найду. Мы спустились по винтовой лестнице прямо к Ананде, в его очаровательную комнату. Как здесь было хорошо! Какая-то особенно легкая атмосфера царила здесь. Я сел в кресло и забыл весь мир. Так и не ушел бы отсюда вовек. Я наслаждался гармонией, окружавшей меня. Не знаю, минуту я просидел или час, но отдохнул, точно неделю спал. Отдай капитану, пусть передаст эту вещь своей жене, когда вернется домой после свадьбы. Подавая мне небольшой странной формы футляр из фиолетовой кожи, сказал Ананда. А я и не знал, что капитан скоро женится. Беря футляр, заметил я, он женится, быть может, и не так скоро, но во всяком случае в следующее ваше свидание он будет уже женат. Ах, как бы я хотел услышать игру Лизы! Лучше ли, чем Анна, и такой ли захват в ее игре, что дышать не можешь? Да чего я глуп, а в вагоне все примирялся к Лизе и раздумывал, любит ли она меня? Залившись смехом, вспоминал я свои вагонные размышления. Когда будешь обедать с капитаном, не говори ему ничего о Лизе, даже не спрашивай, поедет ли он в Грузов. Пусть даже он сам когда-то говорил тебе об этом. Это ваше приказание, Ананда. Я должен хорошенько запомнить, так как хотел непременно поговорить с ним о Лизе. Теперь, конечно, воздержусь. И мой запрет не вызывает тебе ни протеста, ни возмущения. Как могу я протестовать против ваших запретов, раз я верю вам и по собственному опыту знаю, как вы угадываете мысли и как правильно определяете каждого человека? Я боюсь только слови-воронить и по рассеянности чего-нибудь не брякнуть, — отвечал я Ананде.